Хмуро посмотрев на стол, молодой дворянин подхватил со стола кубок и буквально одним глотком выпил содержимое. Сейчас ему нужно было спешить, ему нужно было предупредить свою сестру о возникшей поблизости опасности. Именно поэтому молодой дворянин, быстро поправив на себе одежду, направился прочь из дома. Он даже не стал заходить в комнату своей супруги, не видел в этом никакого смысла, ведь эта девчонка действительно демонстрировала ему полное отторжение того, что он является для нее хоть кем-то. Она всего лишь выполнял свою функцию жены, которая должна принести ребенка. Честно говоря, когда парень оказался с ней в постели, он был сильно и довольно неприятно удивлен. С такими деревянными женщинами он еще не сталкивался. Возможно, немного позже, когда появится наследник, он и ее отправит куда-нибудь подальше от себя, например, в родовое гнездо. Пусть живет там и ожидает, пока супруг время от времени будет приезжать, чтобы обзавестись еще парочкой детей, кто знает. Но, по какой-то причине, молодой дворянин теперь категорически не желал с ней общаться, ведь благодаря этому браку, его семья могла попасть под смертельную угрозу, а подобного он прощать никому не собирался. Императорский дворец, слегка лениво помахивая веером, принцесса Лариза медленно дефилировала вдоль зала, в котором, как всегда, было полно придворных. Многочисленные дворяне старательно демонстрировали молодой девушке признаки внимания, при этом при первой же возможности старались ей пожаловаться на поведение ее родственника. В первую очередь, жалобы этих дворян имели отношение к тому, что император Ларук пожаловал титул великого герцога сыну бастарда, который буквально в течение 5 лет умудрился пройти путь от обычного и никому не нужного виконта до великого герцога. При этом, все эти дворяне смешили молодую девушку тем, что по какой-то странной причине не желали показывать свое отношение к этому вопросу в присутствии самого этого дворянина. Привычно улыбнувшись очередному дворянину, Лариза в душе тяжело вздохнула. Сейчас ей было как никогда сложно, так как приходилось отбиваться от всех этих нападок, которые по какой-то причине сыпались именно на нее. Но ведь и последнему идиоту понятно то, что дочь императора не принимает никакого участия в обсуждениях подобных вопросов. На что именно они рассчитывали, когда старательно портили ей настроение изо дня в день? Может быть, эти дворяне надеялись на то, что молодая принцесса пойдет у них на поводу и не будет обращать какого-либо внимания на то, что происходит? Если все было так, то это было все очень глупо. Честно говоря, сейчас, как никогда ранее, дочь императора полностью была согласна с решением своего отца. Этот молодой парень, который заслужил буквально потом и кровью подобное решение со стороны императора, вел себя гораздо более сдержанней, чем все эти дворяне вместе взятые. Более того, Лариза отлично понимала то, что именно этот парень не позволил бы себе подобного поведения. Даже если бы он был против какого-либо решения самого императора Ларука, великий герцог Гранур не стал бы так унижаться и позориться. В худшем случае, он бы постарался предпринять какие-нибудь меры, но при этом императорская семья об этом бы ничего не знала. По империи уже ходили слухи о том, как этот молодой дворянин решал свои вопросы, и, честно говоря, молодой принцессе подобное поведение все больше и больше импонировало. Она отлично понимала то, что сама по себе она ничего не может сделать, даже поддержать этого парня, для того чтобы хоть как-то оградить от всех этих умников, девушка просто не могла, так как было понятно, что в данном случае ее просто никто не будет слушать. Снова тяжело вздохнув внутри самой себя, молодая принцесса, дежурно улыбаясь, продолжила свой путь. Она могла только позавидовать своим фрейлинам, которые могли спокойно флиртовать с дворянами, которые им нравятся, при этом не переживая по поводу того, что кто-то может как-то неправильно расценить их действия. А вот принцесса ничего подобного себе позволить просто не могла, и это выводило девушку из себя. Но она могла только поплакаться в плечо своей подруги, с которой за последние 5 лет очень сильно сдружилась, графиня Марин. Хуже всего было то, что если принцессе придется выйти замуж за какого-нибудь князька или королька, живущего по соседству с империей Рикон, то скорее всего ее подруга останется в империи, а с ней в это своеобразное изгнание отправится ничего не значащие баронессы. Девушка знала отношение семьи своей подруги к этому вопросу, поэтому и сильно расстраивалась. Но сейчас у молодой девушки появилась мысль о том, что она имеет возможность избежать всего этого с помощью племянника этой самой графини. Честно говоря, кто-то мог бы сказать, что молодая девушка таким образом может только опозорить представителей своей семьи. Да о каком позоре сейчас идет речь? Ведь она, в первую очередь, рассматривала вопрос о том, что может хоть каким-то образом, но остаться дома. В данном случае, Лариза размышляла на тему того, чтобы остаться в империи. Ведь тут у нее была подруга и верные дворяне. По-другому назвать брата этой девушки, а также и ее племянника, принцесса не могла. Она понимала, что в случае опасности первыми, кто встанет на защиту ее семьи, будут именно два представителя этого семейства. Хотя в последнее время с их родственниками, которых они приобрели благодаря браку, происходило что-то непонятное. Девушка уже слышала о том, что великий герцог Тиран, отец жены брата молодой графини, буквально в течение 1-2 месяцев похоронил 4 сыновей. Такого никогда в империи не было. Кто же был настолько бессердечным, что заставил отца этих детей так страдать? Конечно, среди дворян ходили абсолютно разные слухи. Кто-то даже поговаривал о том, что во всем этом виноват сам старый герцог, так как, скорее всего, ему мстили те, кого он когда-то смертельно оскорбил или обидел. Некоторые говорили о том, что это мертвецы вернулись, чтобы вернуть свои долги. От всех этих разговоров молодой принцессе становилось просто не по себе, и она начинала бояться даже темноты. В этом случае ее очень сильно спасало то, что рядом всегда находилась ее подруга. У них даже комнаты были расположены рядом. Так что принцесса Лариза частенько могла засидеться у своей подружки до глубокой ночи, так как они болтали и обсуждали всякие разности. Обычно это называлось женскими разговорами. Но в последнее время молодая принцесса старалась как можно больше узнать информации про племянника этой графини. Все-таки молодой великий герцог Гранур был довольно оригинальным человеком. Принцесса, честно говоря, даже не знала того, чего от него можно ожидать. Особенно после того, как этот молодой дворянин бросился в самоубийственную атаку на знаменосца бога хаоса. Вы можете представить себе подобное? Связаться с тварью, которая одним взглядом могла уничтожить целую армию империи. Но этот дворянин прорвался сквозь толпу всякой нечисти и вонзил свой меч прямо в грудь этого существа и смотрел прямо в его угасающие глаза. Именно так рассказывали дворяне, которые пытались взрастить в девушке чувство опасности и боязни перед дворянином, способным на подобные жесточайшие поступки. Но ничего подобного не происходило. Молодая девушка наоборот ощущала какую-то своеобразную привязанность к этому парню. Он поражал ее своим бесшабашным характером и тем, что никогда не отступал перед трудностями. Именно поэтому Лариза думала, что только этот молодой дворянин может помочь ей избежать ненужного замужества. Принцесса специально поинтересовалась в архивах империи о том, как часто младшие дочери императора выходили замуж не за каких-то там князей и королей, а именно за великих герцогов. И как оказалось, это бывало довольно часто. Тем более, если учитывать то, что у империи с их соседями всегда были напряженные отношения. Была, правда, одна проблема. Буквально на следующее поколение, те, кто женился на дочери императора, начинали претендовать на власть. В результате начинались волнения и бунты среди дворян. Ведь великий герцог всегда обладает довольно сильной армией, а также и властью среди дворянства. Но, по какой-то странной причине, принцесса Лариза отлично понимала то, что этот дворянин не позволит ни себе, ни своим потомкам как-либо нарушить присягу, данную императору. И только в том случае, если члены императорской семьи все погибнут, неизвестно по какой причине, то только тогда представители этого семейства займут трон по праву наследования, но не раньше. А сами они никогда не приложат каких-либо усилий для того, чтобы захватить власть в свои руки. Ведь девушка видела не на шутку испуганное лицо этого парня, когда ее отец объявил его великим герцогом. Молодой дворянин превосходно понимал то, какая власть и ответственность свалились в его руки в результате подобной шутки императора. И этого он явно не хотел. Более того, девушка почему-то думала, что он также не хотел становиться даже герцогом. Если бы не его сумасшедшие соседи, которые по какой-то причине решили на него напасть, и чего им только дома не сиделось. Принцесса, конечно, слышала какую-то грязную историю, которая произошла с одним из его соседей. Поговаривали, что молодой дворянин нарушил все законы, напав на проезжающего мимо его земель соседа, затащил его на свою землю и обезглавил его там. Но почему-то молодая девушка в это не верила. Она подозревала, что таким образом дворяне просто пытаются еще больше нагнетать обстановку, а также и заставить всех представителей императорской семьи возненавидеть того, кого сами дворяне уже ненавидели фактически всей душой. Но сейчас молоденькая принцесса думала в первую очередь не об этом. Она помнила о том, как этот молодой парень поддержал ее и ее брата, в тот момент, когда им нужна была защита. А значит, существовала возможность того, что он поможет ей в этот раз. Принцесса думала о том, что действительно нужно переговорить с молодым великим герцогом, отлично понимая, что этот парень действительно очень хитрый, и наверняка сможет что-нибудь придумать. Ларизе оставалось только надеяться на то, что он не станет тут же рассказывать о произошедшем ее родителям. Ведь тогда можно спокойно сразу предсказать то, что девушку просто выдадут срочно замуж. А подобной судьбы себе она не желала. Именно поэтому принцесса Лариза ждала, когда великий герцог Гранур вернется в столицу, чтобы побеседовать с ним по душам. Она хотела пообещать молодому дворянину всестороннюю поддержку, со своей стороны, даже если от него откажутся представители ее семьи, девушка собиралась поддерживать парня, понимая, что бы он ни делал, в этом не будет для нее никакой угрозы. Но она всего лишь надеялась на то, что он поддержит ее, сделает так, чтобы она не покинула империю. А к этому все медленно шло, ведь не зря же ее отец с матерью начали эти странные разговоры, которые все больше и больше уводили ее к мысли, что в ближайшее время должно состояться и ее собственное бракосочетание. Подобной глупости принцесса делать не собиралась, но и против отца она пойти не сможет. Именно для этого ей нужен был совет более хитрого человека, который уже успел доказать то, что он действительно достоин внимания, если не как фаворит принцессы, но хотя бы как советник. Графиня, молодая девушка-дворянка задумчиво рассматривала открывающийся перед ней вид из окна. Мало кто задавался вопросом, о чем может думать вечно задумчивая графиня, которая является лучшей подругой молодой принцессы, дочери императора. На самом деле девушке было о чем подумать. Буквально несколько лет назад она узнала о том, что в ее семье хранилась самая страшная тайна, и это ее тогда очень сильно поразило. Узнав о том, что у них есть родственник-бастард, которого всю жизнь преследовали и пытались убить, Селиция очень сильно разволновалась. Все-таки она действительно воспитывалась всю свою жизнь на самых различных романах, где рассказывалось про благородные действия дворян. Но чем дольше она находилась при дворе императора, тем больше Селиция видела то, что ни о каком благородстве среди этих людей и речи не идет. Представители дворянства империи отличались большой подлостью, при этом старательно демонстрируя всем то, что они превосходят любых разумных многократно. Но ни о каком превосходстве, в данном случае, и речи не шло, ведь все дворяне постоянно охотились только за одним. Они искали выгоду, и не простую выгоду, а выгоду, которая могла бы отразиться в поколениях их семьи. В данном случае, имеется в виду именно охота за титулами и наградами от императора. Сейчас молодая графиня уже превосходно знала, что ради этого подарка дворяне готовы пойти на любую подлость. Хуже всего было то, что даже те дворяне, кого она хорошо знала, по крайней мере Селиции так казалось первое время, совершенно неожиданно для нее оказывались способными на такие подлости, что девушке даже становилось страшно. Все эти придворные, рано или поздно начинали думать в первую очередь о себе, и поэтому девушка неоднократно видела то, от чего в детстве она испытала бы жуткий шок. Прямо на ее глазах некоторые дворяне, которые себя называли благородными людьми, в буквальном смысле этого слова, подкладывали своих жен и дочерей под вышестоящих дворян, лишь бы получить хоть какой-либо бонус от подобного действия. Когда молодая графиня попыталась поговорить на эту тему со своим братом, она совершенно неожиданно натолкнулась на странную отчужденную стену. Этот дворянин категорически не желал обсуждать происходящее при императорском дворе. Хуже всего было то, что со временем графиня поняла то, что и ее ожидает такая, не слишком приглядная судьба. Так как ее брат наверняка постарается выдать свою сестру замуж как можно выгоднее, точно так же, как не так давно был сам вынужден жениться. Подумав об этой свадьбе, молодая графиня не смогла сдержать грустные усмешки. Она видела натянутые улыбки на лицах молодоженов. Проблемой, которая обнаружилась практически сразу после свадьбы, оказалось то, что она отлично ощущала отношение к себе молодой жены своего брата, которая категорически не воспринимала молодую графиню как свою родственницу. Более того, что-то в душе молодой девушки сказало ей о том, что от супруги своего брата ей лучше держаться как можно дальше. А так как девушка привыкла своим ощущениям доверять, то она постаралась как можно реже появляться в городской резиденции семьи Марин. Стараясь как можно аккуратнее присматриваться к этой девушке, молодая графиня Силиция видела то, что-то время от времени Милина как-то кровожадно посматривает в ее сторону. Верные слуги молодой графини докладывали о том, что происходит у них дома. Силиция надеялась на то, что со временем ей удастся хоть как-то наладить отношения. Но была проблема в том, что молодая дворянка видела, что ее собственный брат точно так же, как-то очень холодно относится к своей молодой супруге. И, видимо, девушка все это относила именно на насчет своей родственницы, и поэтому так себя с ней вела. Но попытавшись пообщаться с ней на эту тему, молодая графиня столкнулась с каким-то странным и даже в чем-то жутким непониманием. Ведь эта молодая девушка категорически не желала слушать свою, так называемую, старшую родственницу. Более того, девушка обратила внимание на то, что молодая супруга ее брата по какой-то странной причине усиленно общается со своими родственниками. Хотя, по сути, она сейчас перешла в новую семью. А значит, ей нужно в первую очередь переживать о том, как к ней будут относиться здесь, в семье графов Марин. Видимо, не одна она заметила это, так как верный слуга доложил ей то, что буквально на следующий день после свадьбы в городскую резиденцию графа заехал его племянник, великий герцог Гранур. И после его посещения поведение молодой жены ее брата поменялось на прямо противоположное. Девушка, по какой-то причине, принялась усиленно общаться со своей новой родственницей, абсолютно не реагируя на то, как старательно ее пытаются вызвать на разговор бывшие родственники. И такое поведение насторожило молодую графиню еще больше. Кто-то бы сказал, что ей вечно что-то не нравится. То ей не нравилось то, что молодая жена брата категорически не обращает на нее внимания. То теперь ей не нравится, что наоборот, девушка абсолютно забыла про своих родственников и смотрит в рот тем, с кем сейчас вынуждена жить. Да-да, вы не ослышались. Вынуждена жить, ведь этот брак устраивал сам император Ларук, и его абсолютно не беспокоило то, о чем могут подумать несчастные молодые люди, которых просто вынудили создать семью. Видимо, это также накладывалось на их семейные отношения. Брачная ночь состоялась, а больше ни графа, ни новую графиню, ничего не интересовало. И вдруг такие изменения в поведении девушки. Честно говоря, молодая графиня очень захотела пообщаться со своим племянником. Ей было интересно то, что же мог сделать, или же о чем мог с ней поговорить этот молодой, но уже довольно успешный, дворянин. Про его успешность графиня не кривила душой, ведь за 5 лет этот парень от виконта сумел добраться до великого герцога. Честно говоря, молодой девушке было даже страшно за него, так как Силиция отлично понимала то, в какую яму с дерьмом он попал. Ведь она находилась во дворце императора практически каждый день и видела все это собственными глазами. А значит, превосходно понимала еще и то, что молодому дворянину просто нужна помощь. Видимо, именно поэтому ее родной брат, граф Марин, старательно пытался сразу же после объявления молодого дворянина великим герцогом объяснить парню все нюансы этой довольно опасной для него ситуации. И говоря об опасности, девушка совершенно не шутила. Даже ее, как довольно обеспеченную графиню, очень часто преследовали молодые дворяне, в надежде на то, что им все-таки удастся скомпрометировать молодую девушку, и она будет вынуждена выйти за кого-либо. Но ничего подобного молодая графиня просто не допускала. Среди дворян она появлялась только рядом с принцессой Ларизой, а дочь императора категорически не позволяла ничего подобного в отношении своей подруги. Тем более, что и сама молодая графиня не позволяла никому как-либо ее скомпрометировать. Именно поэтому, несмотря на то, что она уже практически 5 лет находилась при дворе императора, молодую и довольно обеспеченную девушку никому из дворян так и не удалось, так они выражаются, захомутать. Более того, в данном случае она превосходно понимала еще и то, что ее защищают не только имя ее брата, но и тот самый шлейф смертей, который медленно, но верно сопровождал ее племянника, старательно уничтожавшего тех, что мог попытаться перейти ему дорогу. Сначала, когда она только узнала обо всех этих слухах, молодая графиня Силиция очень сильно испугалась. В первую очередь, она боялась именно за своего племянника, который мог в любой момент погибнуть, ведь наверняка же кто-нибудь из многочисленных придворных императора сможет нанять какого-нибудь убийцу, и попытаться таким образом уничтожить молодого дворянина. Но ее племянника такие проблемы, видимо, не беспокоили. Он совершенно никак не реагировал на предупреждения со стороны своей тетушки, продолжая старательно уничтожать тех, кто мог хоть как-то попытаться ему навредить. Сначала молодую графиню все это происходящее довольно сильно напрягало и пугало. Но, со временем, Силиция поняла, что именно такой способ защиты и нужен для девушки, находящейся при дворе императора. Столкнувшись с подобным кошмаром, молодая дворянка поняла наконец, что именно пытался достичь таким способом, старательно уничтожая своих врагов, ее племянник. Ведь после всего этого, никто из придворных категорически не желал с ним сталкиваться, понимая то, что этот парень шуток абсолютно не понимает. И в данном случае речь не шла о том, как действительно шутят дворяне. Речь шла о том, как может в ответ на их действия или высказывать пошутить сам великий герцог Гранур. А учитывая то, что после Академии магии у парня внезапно оказалось довольно много вассалов, которые были не только магами, но и довольно неплохими бойцами, большая часть придворных предпочитала держаться от их семейства как можно дальше. Благодаря этому молодая графиня Марин наконец-то смогла спокойно ходить по императорскому дворцу, не опасаясь того, что ее кто-то сможет как-либо скомпрометировать. Ведь при любом случае подобного события, всем этим дворянам пришлось бы очень плохо. Они уже знали о том, как молодой великий герцог Гранур расправляется с теми, кого считают своим врагом. В этом не было ничего хорошего. Именно поэтому большая часть придворных сейчас старалась держаться не только от него самого, но и от нее, как можно дальше. А учитывая возможные проблемы, которые могли сопровождать подобные столкновения, никто из придворных, да и из дворян империи, сейчас не станет сталкиваться с молодым парнем, известным в этом государстве, как убийца благородных. Подумав об этом, молодая графиня тихо усмехнулась. Кто бы знал, каким тихим и спокойным обычно в ее присутствии выглядел этот молодой дворянин. Ведь он по сути старался никогда не нервировать свою родственницу. С чем это могло быть связано, Силиция не знала. Но ее, честно говоря, такие подробности и не интересовали. Достаточно было знать то, что этот парень за нее любому горло перегрызет. Раздумывая на эту странную тему кровопролития, молодая графиня старалась не забывать также еще и то, как обычно к таким вопросам относится сам молодой дворянин. Именно поэтому молодая графиня старалась не особо надоедать ему своими просьбами. Хотя сейчас она хотела попросить у него разрешения время от времени приезжать в его резиденцию в столице. Все-таки молодой девушке иногда хотелось побыть там, где она не могла ожидать удара в спину, и просто отдохнуть. Да и в этом для молодой графини не было особой нужды, ведь Силиция была уверена в том, что он просто спросит у нее о том, почему она до сих пор этого не делает. Так как этот молодой парень по какой-то причине и каким-то невероятным способом сам чувствовал то, когда нужна его помощь. И в этом была самая большая странность. Хотя, возможно, тут накладывались его магические способности. Ведь молодой дворянин был абсолютным магом, а значит мог легко и просто использовать абсолютно любую магию. Молодая графиня вспомнила, как она была поражена, когда услышала эту новость. Ведь тогда девушка даже начала его опасаться, превосходно понимая, что такой маг может быть довольно опасен. Но потом, по какой-то невероятной причине, или странному стечению обстоятельств, молодой парень умудрился заслужить доверие даже со стороны самого императора. Понимая, что где-то здесь кроется какой-то секрет, девушка при этом постаралась как-то хотя бы не особо привлекать к себе внимание своего молодого родственника. Все-таки этот молодой дворянин был действительно опасен. Хотя эти опасения не касались самой молодой дворянки, так как она отлично понимала главное. Великий герцог Гранур, которого она знала как собственного племянника, никогда не обидит свою любимую тетушку. Более того, девушка отлично понимала, что он наоборот, заступится за нее в любой ситуации, что бы ни происходило. Осознание этого вынуждало молодую девушку всегда принимать его сторону, и поэтому она надеялась только на то, что молодой дворянин никогда не сделает так, чтобы она когда-нибудь пожалела о своей привязанности к нему. Отлично все это понимая, молодая дворянка вспомнила некоторые странности в поведении своего племянника. Честно говоря, Силиция иногда даже терялась, сталкиваясь с его довольно упрямым характером. Но, как уже говорилось ранее, сейчас в первую очередь девушку беспокоило то, что именно мог сказать жене своего дяди этот молодой дворянин. Ведь он наверняка использовал что-то такое, что вынудило молодую дворянку изменить свое отношение ко всем окружающим ее людям. Понимая все это, молодая графиня также понимала еще и то, что в данном случае ей действительно придется всего лишь пообщаться со своим племянником. Ведь как бы она ни старалась, этот молодой дворянин всегда умудрялся ее удивлять. И честно говоря, иногда молодая графиня просто терялась, понимая то, что этот молодой парень каким-то невероятным способом может удивить любого столкнувшегося с ним разумного. Все эти странные ситуации всегда поражали девушку. Именно поэтому она старалась как можно спокойнее реагировать на происходящее. Сначала ее племянник каким-то невероятным способом умудрился успокоить вампиров, которые 70 лет вели охоту на представителей ее семьи. Хуже всего было то, что этот молодой дворянин, после всех этих видов помощи вампирам, был вынужден пойти навстречу великому князю Нураду, который по какой-то идиотской причине решил выдать свою младшую дочь замуж за ее племянника. Понимая глупость происходящего, парню не оставалось ничего другого, как просто подчиниться решению императора. Все-таки у него действительно не было выбора, ведь он был дворянином и вассалом императора, а значит, ему нужно было соответствовать этому званию. Честно говоря, молодая графиня Селиция очень сильно переживала, так как не знала того, как себя поведет молодой дворянин при столкновении в постели с вампиршей. Кто знает, какие фантазии могут быть в голове у этой кровососки. Хотя так называть свою новую родственницу молодой графине было сейчас не с руки. Ведь эта девушка, хотя какая она девушка в 200 с лишним лет, сейчас являлась ее родственницей. Но как оказалось, это все было всего лишь фикцией. Так как практически сразу после свадьбы, эта новоявленная великая герцогиня решила покинуть своего мужа и отправиться куда-то по своим собственным делам. Это не глупость, ведь таким образом она фактически нанесла своему супругу оскорбление. Все это превосходно понимая, молодая графиня не понимала только того, чего именно пыталась таким образом достигнуть эта молодая вампирша. Ведь она действительно фактически оскорбила ее племянника. Сейчас, когда им действительно пришлось породниться с вампирами, Селиция просто не знала того, как ей дальше себя вести. Но девушку радовало только то, что этот брак оказался шагом политическим. Именно поэтому девушка сейчас не особо переживала за своего племянника. Ведь этой молодой великой герцогине пришлось уехать к себе домой. А потом, когда она совершенно неожиданно вернулась, выяснилось то, что ее племянник куда-то отправился по своим делам. Видимо, таким образом, молодой дворянин дал понять вампирам о том, что он полностью принял их игру. Если они решили с ним играть в такие игры, то ее племянник продемонстрировал древнему кровососу то, что в такие игры можно играть вместе. Не ожидавшая подобного, вампиресса Сиара просто растерялась. Ведь она совершенно не ожидала того, что великий герцог империи тоже имеет чувство собственного достоинства. И ее поведение на свадьбе, а особенно после позорящего их семью обряда, его просто оскорбило. Графиня Селиция все это поняла после того, как ее новая родственница постаралась найти с ней общий язык, и даже заявилась в императорский дворец, чтобы обсудить с ней некоторые подробности жизни с ее племянником. Естественно, что девушка ни о чем подобном с ней общаться не собиралась. Ей достаточно было понять то, что этот молодой дворянин сейчас для Сиары является посторонним человеком. Великий герцог Гранур всем своим поведением демонстрировал ту же самую картину, которую молодая графиня наблюдала и в семье собственного брата. Теперь ей становилось понятно то странное отношение благородных дворян к представителям своих семей, а как еще они могли относиться к тем, кого просто были вынуждены терпеть. Именно это и давало понять девушке, что ее племянник не захочет ни в коей мере идти на поводу у вампиров, чтобы таким образом стать для них всего лишь придатком. Конечно, Селиция опасалась того, что в результате может испортиться политическая ситуация и тогда в дело вмешается сам император. Но о каком вмешательстве сейчас могла идти речь, если девушка сама бросила своего супруга, фактически у алтаря? Так что в чем-либо обвинять ее племянника, который мог для них оказаться каким-то странным и непонятным дворянином, никто из представителей клана древнего вампира просто не мог. Если бы они сейчас вздумали бы подобным образом оскорбить великого герцога империи, то в результате мог бы возникнуть межгосударственный скандал. А этого явно ни великий князь Нурат, ни сам император Ларук не хотели. Честно говоря, молодая графиня думала о том, что лучше бы великий князь вампиров отблагодарил ее племянника за спасение своих детей какими-нибудь артефактами или деньгами. чем заставил бы жениться его на собственной дочери. Девушка уже подумывала о том, что, наверное, ее родственник за это время успел даже пожалеть о том, что когда-то спасал эту наглую девчонку от смерти. Ведь если бы он ее тогда не спас пару раз от смерти, то ничего бы этого сейчас не было. Но уже поздно было что-либо решать. Брак был заключен, и ее семье приходилось терпеть нахождение рядом с ними представителя от того самого рода, с которым они 70 лет конфликтовали. Молодая графиня Марин с большим трудом сдержала свои эмоции при встрече с Сиарой, понимая то, что фактически сейчас просто ненавидит свою новую родственницу. Ведь именно по приказу отца этой девушки когда-то была убита ее собственная мать, и забыть об этом было просто невозможно. Но девушку, как обычно, никто не слушал. Точно так же, видимо, сейчас ощущала себя и дочь императора, которую должны были всего лишь выдать замуж по расчету. Понимая все это, молодая графиня Силиция могла только посочувствовать своей подружке, ведь сама она ей ничем помочь не могла. Кроме того, девушка превосходно понимала еще и то, что и ей самой придется также когда-нибудь выйти замуж, как и всем благородным дворянкам, которые были вынуждены всего лишь подчиняться решению своих отцов или же старших братьев. Знание этого не радовало девушку. Именно поэтому молодая графиня понимала, что ей никогда не увидеть своей больше подруги, если та выйдет замуж. Ведь принцессу наверняка отдадут замуж за кого-нибудь из принцев или королей в другом государстве. Естественно, что ни сама принцесса, ни ее друга, никоим образом не желали подобного. Раздумывая на тему ненужного замужества, молодая графиня внезапно вспомнила то, как в последнее время совершенно неожиданно для девушки, принцесса Лариза начала интересоваться ее племянником. Сначала графиня Силиция даже не понимала того, каковы причины для подобного интереса, ведь принцесса знала этого парня достаточно долго. Совершенно неожиданно для себя, девушка поняла то, что принцесса, видимо, надеется таким способом, с помощью нового великого герцога, все-таки избежать выдачи замуж за какого-нибудь из старых королей, правителей соседних государств империи Рикон. Честно говоря, если бы речь сейчас шла не о ее племяннике, возможно бы графиня Марины поддержала бы свою подругу. Но ситуация усугублялась тем, что девушка отлично понимала то, что в результате подобных действий, ее племянник может попасть под удар. Удар тех дворян, которые будут просто недовольны поведением парня. Ведь они еще даже не знают о том, что именно принцесса Лариза сама будет пытаться спровоцировать этого дворянина, чтобы вынудить его на себе жениться. Хотя пока до этого еще дело не дошло. Но, судя по решительному настрою молодой принцессы, было понятно то, что она действительно намеревается либо использовать молодого дворянина для того, чтобы вырваться из этой кабалы, либо хочет, чтобы сам молодой дворянин каким-то невероятным способом ей помог в решении этого вопроса. Как это было возможно сделать, молодая графиня даже не могла себе предположить, но при этом она отлично понимала то, что не позволит своей подруге перейти возможные границы приличия. Если принцесса надеется всего лишь использовать молодого дворянина, как специалиста по каким-то интригам, то так уж и быть, графиня Силиция не будет против подобного. Но если ее высочество надеется с помощью того, что она скомпрометирует молодого дворянина, избежать ненужного ей замужества, то тогда графиня Марин будет вынуждена раз и навсегда расстаться со своей подругой. Ведь ничего подобного в отношении своего родственника, который и так был вынужден пойти навстречу императору и жениться на вампирессе, так их, кажется, называют сами вампиры, девушка просто не позволит. Хватит того, что сейчас практически все дворяне смеются за ее спиной, вспоминая о том, сколько крови пролили вампиры, и то, что теперь они являются родственниками. Некоторые из таких умников даже умудрялись заявлять при девушке о том, что, видимо, именно так вампиры надеялись привлечь к себе внимание представителей ее семьи, убивая ее родственников. И от этого Силиция и становилась просто не по себе. Услышав шепот слуги из-за двери, девушка снова поморщилась. Опять прибыла эта родственница, мало ей одной дурочки, которая то ее ненавидит и не скрывает этого, а то старательно изображает любовь. Да, девушка отлично понимала возможные причины такого поведения со стороны супруги своего брата, ведь ее родня фактически полностью уничтожена. Честно говоря, девушка даже опасалась того, что в результате этой бойни может пострадать и ее семья тоже, ведь ее брат является мужем дочери великого герцога Тиран, чьи 4 сына уже лежат в могиле. Но сейчас речь шла не об этой перепуганной девчонке, которая себе места не находила, стараясь влезть в новую семью. Сейчас речь шла именно о той самой вампирессе, которая теперь пыталась наладить таким образом отношения с мужем. Все-таки она была дочерью великого князя Нурода, и графиня Марин не могла обращаться с ней так, как хотела бы обращаться, с убийцей своей матери. «Добрый день, графиня!» Услышав за спиной приторно-сладкий голосок своей новой родственницы, девушка дежурно улыбнулась и повернулась к гостье. «Я так рада вас видеть, что просто не передать словами. Вы случайно так и не узнали, где бродит мой супруг?» Графиня Марин с большим трудом сдержала в душе ухмылку, которая буквально рвалась наружу. Все-таки этот парень действительно заставил свою женушку сильно понервничать. Настолько сильно, что она даже не скрывала своих переживаний по поводу того, где сейчас находится ее племянник. Честно говоря, графиня Селиция сама была не против это узнать. Но по крайней мере, если бы она знала об этом, то Сиаре ничего бы не сказала. Ведь если бы парень хотел, чтобы его женушка знала о его местонахождении, то наверняка бы сам нашел способ, чтобы ее об этом уведомить. Все это отлично понимая, молодая графиня Марин жеманно пожала плечами, догадываясь о том, что сейчас ей придется снова терпеть длительные разговоры о погоде. Хотя о какой погоде можно разговаривать с высшим вампиром, ведь ее наверняка интересует в первую очередь то, насколько вкусная кровь у ее родственника, хотя, про это можно было бы и не спрашивать, ведь они достаточно попили крови из ее родственников. Интересно, переворачиваются ли сейчас в своих могилах погибшие от их рук представители ее рода, особенно тогда, когда они узнают о том, что теперь среди них есть вампиры. Княжество Дерган, коренастый и довольно упитанный человек, недовольно поморщился, поправляя какие-то невидимые складки на своем костюме. Этот дворянин выглядел так, словно его кто-то старательно подкармливал. Причем это делалось явно для того, чтобы он умер, задавленный собственными жировыми отложениями. Честно говоря, если бы кто-то сейчас увидел его, то первая ассоциация, которая бы возникла у людей, была бы явно связана со свиньей. Маленький вздернутый нос прятался за заплывшими жиром щеками. Глаза тоже были чем-то похожие на глаза свиньи, маленькие и злобные. Они словно заранее ненавидели всех живых вокруг себя. А вдобавок ко всему прочему, этот дворянин отличался и довольно невысоким ростом. Но в данном случае, это не имело никакого значения, ведь он был князем Ренагом, правителем целого государства. И хотя его государство не шло ни в какое сравнение с империей Рикон, которая расположилась по соседству, но все равно этот человек отлично понимал то, что его власть в княжестве Дерган практически безгранична. Если бы кто-то увидел все это со стороны, то в первую очередь он бы задумался над тем, какого результата хотел достичь тот, кто растил этого человека. Возможно, они действительно надеялись вырастить что-то мясное, на убой. Но ситуация усугублялась тем, что этот князь Ринок категорически не воспринимал какого-либо подобного отношения к себе. Точно так же, как его глаза, этот правитель государства отличался злобным и мерзким характером. И поэтому многие дворяне, которые окружали это существо, точно так же отличались пониженной чистоплотностью в отношении собственных действий. Иначе назвать это было просто невозможно. Создавалось впечатление, что это княжество является каким-то странным сосредоточением существ, заранее ненавидящих всех, кто может хоть в чем-то их превосходить. Снова поморщившись, князь Ринок, который в мыслях называл себя великим, пнул находящегося рядом слугу, после чего медленно и, по его мнению, величаво направился в приемный зал, где его уже ожидала целая толпа подхалимов. Главное, что знал этот князь, это было то, что в первую очередь его там ожидает супруга, на которой он женился, выполняя распоряжение великого князя Ильфа Фарнирира. Может быть, потом, спустя некоторое время, этот поросенок, одетый в драгоценности, и пожалел о своих действиях, так как выяснилось то, что он женился не на чистокровной эльфийке. Его супруга отказалась всего лишь полукровкой, но теперь этому князю было необходимо продолжать вести себя так, чтобы никто не заподозрил его в чем-либо подобном, ведь это был позор, ничем не скрываемый, но все-таки позор. Возможно, позже, когда эльфы прекратят свое покровительство над этой наглой полукровкой, он и сможет с ней посчитаться. Но сейчас эта наглая девчонка вела себя так, словно она действительно являлась дочерью самого великого князя Арнирира, и поэтому князю Ринагу приходилось идти у нее на поводу. Но в этой ситуации было и то, что его радовало, Эта полуэльфика в постели была согласна терпеть его и его маленькие шалости. Но князя даже подобное уже не устраивало. В первую очередь, он очень сильно нервничал, с тех самых пор, когда услышал то, что его супруга не эльфийка. Ему хотелось заполучить чистокровную эльфийку, которая будет не только ему супругой, но и он сможет делать с ней все, что захочет. Именно на это и рассчитывал князь Ринок, когда женился на Суре. И даже та информация, которую все-таки пришлось узнать новоявленному супругу, не помогла ему поставить эту наглую девчонку на место. Ведь она продолжала считать себя достойной этого трона. Честно говоря, князь уже с большим удовольствием бы сделал так, чтобы стать вдовцом. Тем более, что эта наглая девчонка не придумала ничего другого, как завести себе любовника. Князя все это бесило и выводило из себя. Но что-либо сделать с молодым наглецом, посмевшим влезть в постель своего сюзерена, князь не мог. Во-первых, он его просто не мог поймать на месте преступления. Во-вторых, этот жердяй отлично понимал то, что тогда его супруга начнет ему пакостить. Хуже всего было то, что ее поддерживали эльфы. Даже посол эльфов дал недвусмысленный намек князю Ринагу о том, что его не ждет ничего хорошего, в случае, если он вздумает поссориться с этой девушкой. Ведь тогда он таким образом выразит свое непочтение к королю эльфов. А князь уже знал о том, что бывший великий князь Арнириер получил в свои руки невероятное могущество. Древние артефакты их расы, скипетр короля, маги, имевшиеся в княжестве, едва не сошли с ума от злости, старательно пытаясь донести ее до своего сюзерена всю опасность подобной силы в руках эльфов. Именно поэтому, учитывая всю эту угрозу, князю и приходилось старательно прислушиваться к словам посла этих детей богов. Самое главное, что все-таки понравилось князю в рассказах этого эльфа, так это было то, что за услуги, которые хозяин княжества оказывает эльфам, они его когда-нибудь вознаградят. Вот только возникал вопрос, чем именно они могут его вознаградить. После того, как буквально заставили жениться на полукровке, сейчас вся проблема заключалась в том, что князь с большим удовольствием скорее бы женился на дочери императора Ларука, властителя соседнего государства. Ведь эта принцесса Лариза была довольно молода и красива. Более того, она была действительно дочерью императора. А значит, и наследство у нее было просто невероятно хорошее. По крайней мере, в качестве приданого за ней могли дать довольно приличный кусок земель империи Рикон. Но теперь, после того как он уже женился, даже после попытки предложить подобное, они просто могут объявить ему войну. Все это великолепно понимая, князь Ринок надеялся на то, что ему действительно удастся каким-либо образом поучаствовать в уничтожении империи Рикон. К сожалению, то, что рядом пыталось устроить соседнее королевство Найру, не привело ни к чему хорошему. Попытавшись с помощью вторжения орков нанести удар империи, они совершенно внезапно подверглись появлению на их территории каких-то невероятно смертоносных тварей, а орки, непонятно по какой причине, двинулись в обход территории империи и напали на соседние государства. Естественно, что всем соседям подобное категорически не понравилось, ведь в результате те государства, которые создали своеобразный альянс против империи, очень сильно пострадали. Больше всех пострадало именно королевство Найру, так как в результате произошедшего, ему пришлось отдать империи Рикон часть своих территорий. Все это было сделано в обмен на то, что империя двинула на их земли представителей своих гильдий охотников за нечистью, а также гильдии магов. После этого ни о каком вторжении со стороны королевства на земли империи речи быть не могло, ведь в этом случае даже последнему идиоту понятно то, что местное население категорически не поддержит тех, кто попытается напасть на империю. Ведь только империя Рикон помогла королевству в этой критической ситуации. Тяжело вздохнув, князь Ринок вспомнил о том, что когда-то и к нему приходили послы от королевства Найру. Они надеялись на помощь со стороны его государства. Но князь не решился рисковать своими войсками, превосходно зная то, что их у него не так уж и много. Да и сами территории княжества Дерган гораздо меньше, чем территория империи Рикон, и население также меньше. Возможно, если бы князю удалось захватить часть территории империи, ему также удалось и увеличить количество своего населения. Ведь чем больше населения, тем больше они платят налогов, а значит и богаче сам хозяин государства. Но как уже говорилось ранее, все соседние государства сейчас категорически не могли ничего предпринять против империи. Кто-то из них пострадал в результате совершенно неожиданного для них нашествия орков. Кто-то из них пострадал от нашествия нечисти, а кто-то теперь был вынужден держать на границе свои собственные войска, чтобы не допустить вторжения твари с территории королевства Найру. Все-таки они были очень опасны, ведь королевство в этом противостоянии практически потеряло всю свою армию. И от осознания этого князя Ренага довольно сильно на заставляло нервничать это странное состояние дел. Он понимал, что чем дальше, тем сильнее становится это государство. Все-таки у него не только были войска, но также были и многочисленные маги. Прямым доказательством силы империи Рикан было то, что буквально год назад они практически полностью уничтожили армию приверженцев и твари хаоса, которая каким-то образом появилась на их землях. Судя по всему, это были довольно опасные и могущественные твари, но даже это их не спасло, так как враги у них оказались сильными и имеющими возможность использовать не только оружие, но также и самых различных магов, ведь у них была Академия магии, и поэтому обучение новых магов в этом государстве было поставлено на поток, чего нельзя было сказать про княжество Дерган. Здесь магов обучали сами маги, и в основном эти маги-ученики должны были иметь отношение к их собственным семьям. Кого-то постороннего учить искусству владения магическими энергиями и плетениями маги княжества не желали, и поэтому даже в магическом направлении княжество было гораздо слабее, чем империя. Внезапно, уже идущего к залу с дворянами князя Ренага, задержал какой-то странный человек. Присмотревшись к нему, князь вздрогнул. Перед ним был эльф, но этот эльф был настолько старым, что ему даже становилось страшно от одной мысли о том, сколько же тысяч лет должен был прожить этот разумный. «Князь Ренаг, я рад вас видеть». Как-то странно оскалился этот древний эльф, оглядываясь по сторонам, видимо, не желая, чтобы кто-то сейчас ему помешал. «Я слышал, что вы с большой радостью хотели бы заполучить в свои руки чистокровную эльфийку. Более того, вы хотели бы наверняка, чтобы она была довольно высокородной, по крайней мере, не такой трактирной подстилкой, какую вам подсунули слуги великого князя Арнирира. Скажите мне, что я ошибаюсь». «Нет, уважаемый, вы не ошибаетесь». Заскрипев зубами от злости, князь был вынужден признать правоту эльфа. «Но вы же не хуже меня знаете, как меня обманули ваши собственные послы. Поэтому, мне хотелось бы знать, зачем вы напоминаете мне об этом позоре. К сожалению, князь, все это происходило без ведома жрецов Великого Леса». Старик незаметно показал правителю государства из-под своего огромного плаща посох, который являлся признаком того, что сейчас человек разговаривает именно с одним из этих жрецов. Естественно, что нас подобное отношение к выполнению данных обязательств со стороны слуг великого князя очень сильно оскорбило. Вы, наверное, даже не слышали о том, какие проблемы возникли в нашем государстве, после того как власть полностью забрал в свои руки бывший великий князь, а теперь и король нашего государства, Арнирир. Но, как я понимаю, вас это не касается. Именно поэтому, чтобы хоть как-то исправить совершенную оскорбительную ошибку нашими дипломатами, я надеялся на то, что вы все же меня сейчас выслушаете. Задумчиво покосившись на старика, князь Ренаг все-таки был вынужден признать то, что он опасается в душе жрецов Великого Леса. Поэтому пригласительным жестом показал старику, что он не против переговорить с ним в собственном кабинете. «Итак, уважаемый жрец Великого Леса, что же такого вы хотели мне сообщить?» Усевшись в свое любимое кресло, князь привычно подхватил в руки кубок с вином. «Присаживайтесь и рассказывайте то, что должно было меня так заинтересовать. Поверьте мне, князь, мой рассказ вас действительно заинтересует». Хитро усмехнувшись, старик присел в указанное князем кресло и приобнял свой посох. «Так вот, вы, наверное, уже слышали о том, что наш король, будучи в то время еще великим князем, отправил свою дочь в столичную академию магии империи Рикан для обучения. Нет, не слышали? Так вот, я вас хотел уведомить даже не об этом. Дело в том, что в этой академии произошла очень неприятная история. Настолько неприятная, что сам великий князь Арнирир был вынужден отправить свою дочь в ссылку. И сейчас княжна Ланариали вынуждена находиться на территории империи. Как вы думаете, как себя чувствует высокородная эльфийка, находясь среди грязных и низких людей, которые только и норовят, чтобы захватить ее в свою собственность? Задумавшийся после такой истории князь никак не ответил на слова своего странного гостя. В его голове билась только одна мысль. Родная дочь великого князя находится на территории империи, в ссылке, и она там совершенно одна. Неужели эльфы действительно бросили дочь своего короля в этом государстве, среди людей? Внезапно в голове князя Ренага мелькнуло странное подозрение. Они обманывают ли его повторно? Возможно, они сейчас пытаются подсунуть ему другую полукровку, которая более похожа на чистокровную эльфийку. Не скрывая своего подозрения, он вперил свой злой взгляд в жреца, сидевшего перед ним с невозмутимым видом. «Мой дорогой князь, я вижу то, что вы сомневаетесь в моих словах. Видимо, этот старик был слишком хорошо подкован в общении с людьми, и практически сразу почувствовал то сомнение, которое сейчас бушевало в душе его оппонента. Но в данном случае, вы можете быть уверены в том, что я вас не обманываю. Эта девушка действительно дочь великого князя Арнирира. Это легко проверить. Достаточно попросить какого-нибудь мага природы, который убедится в чистоте ее крови. Более того, эта девушка сама по себе очень сильный маг природы. Вы должны понимать, что это означает. Если вы предложите ей свое покровительство и заберете ее с территории империи Рикон, она будет вам благодарна. А если вы будете относиться к ней так, как относится к благородной даме, то не удивляйтесь, если эта девушка совершенно неожиданно пожелает стать вашей супругой. Услышав это, князь не смог сдержать похотливую улыбку на своем лице. Все-таки он намеревался заполучить в свои руки чистокровную эльфийку, настоящую дочь нынешнего короля эльфов. Но как ему это все провернуть, чтобы эта девчонка стала его собственностью? Именно об этом, мой друг, я и намеревался вам сообщить. Вставая, усмехнулся старик, давая понять князю Ренагу, что их разговор окончен. Надеюсь, что вы сумеете использовать то, что я вам сообщил в нужных для вас целях. В данном случае, я больше ничем вам помочь не могу. А что вам делать с этой полукровкой, которую вам подсунули послы нашего короля, я думаю, вы придумаете сами. Задумавшийся князь даже не заметил того, как этот странный старик просто исчез из его кабинета. В первую очередь, он сейчас думал о том, как же ему все-таки заполучить в свои руки саму княжну эльфов. Да, он отлично понимал то, что эта девушка наверняка сейчас находится в очень тяжелом положении, ведь ей приходится терпеть унижение и жить среди быдла, которое ее окружает. Решившись, князь тут же вызвал к себе своего доверенного, графа Хкарин. Этот дворянин должен был отправиться в империю Рикон и найти дочь нынешнего короля эльфов. И только когда подтвердится эта информация, князь Ренаг намеревался предпринять самые кардинальные меры. В первую очередь, князь хотел избавиться от полукровки, но это нужно было сделать так, чтобы никто и ничего не заподозрил. К ее сожалению, князь великолепно знал, каким образом все это можно было провернуть. Для этого достаточно было просто выехать куда-нибудь на охоту вместе с женой, а там молодая женщина случайно бы попала на зуб какому-нибудь опасному зверю, и эта проблема была бы решена. Конечно, князь великолепно понимал то, что в результате всего этого он может попасть в немилость к королю эльфов. Но ведь никто не застрахован от случая, а смерть этой трактирной подстилки, на которой он был вынужден жениться из-за уговоров эльфов, будет действительно случайностью. Понимая все это, князь отлично понимал также и то, что спасая дочь короля эльфов от ее несчастного существования среди людей, он действительно все-таки сумеет заслужить благодарности от ее отца. Но его сейчас его, в первую очередь, беспокоила неблагодарность короля эльфов. В первую очередь, он искал благодарность от самой эльфийки. А если она пойдет у него на поводу и переедет в его княжество, то у девушки не будет никакого выхода. Уж князь об этом побеспокоится. Предчувствуя то, как в его руках будет биться беззащитное тело чистокровной и наверняка прекрасной эльфийки, этот жирный Боров принялся громко смеяться. Надо ли говорить, что даже его смех больше был похож на какое-то довольное похрюкивание свиньи. Посол, этот дворянин был достойным слугой своему господину. Граф Хкарин был готов пойти на любую подлость, лишь бы достичь нужного результата. Да и весь его внешний вид, которым он напоминал ободранную крысу, подталкивал любого разумного к мысли о том, что с этим дворянином лучше никакого дела не иметь. Это был специальный посол князя, который абсолютно не стеснялся использовать в достижении нужных для него целей любые средства. Точно так же и сейчас, отправляясь на очередное задание своего сюзерена, граф намеревался сделать все возможное, чтобы князь Ренаг получил желаемое. Ведь именно так и сам граф получал все то, благодаря чему богател буквально с каждым днем. Кто же будет пытаться как-либо мешать дворянину, выполняющему особые поручения самого хозяина государства? Правильно, никто не рискнет перейти ему дорогу. Вспомнив об этом свойстве своей жизни, граф тяжело вздохнул. Не так давно один из дворян все-таки решился пожаловаться князю. Этот старик совершенно не боялся того, что рискует своей жизнью. Ну и что такого было в том, что граф Хкарин позволил себе поразвлечься с его дочерью и внучкой? Что в этом такого? От этих девчонок не убудет. Но старого дворянина подобное отношение к его семье почему-то обидело. И старик, имевший перед княжеством какие-то заслуги, пошел на поклон к сюзерену. В результате оказалось, что князь Ренук был очень недоволен поведением своего особого агента, о чем и высказал все, что думает ему прямо в лицо. И теперь граф должен был снова заслужить со стороны своего сюзерена одобрение. А значит, нужно притащить эту проклятую эльфийку ему, чтобы тот мог ей воспользоваться так, как только пожелает. Но при этом граф хотел узнать еще и то, по какой причине эта эльфийка оказалась в ссылке. Если там есть какой-то компромат на нее, тогда граф Хкарин получит в свои руки нити, с помощью которых сможет управлять даже будущей женой своего хозяина, а через нее и им самим. Подумав об этом, этот человек, сильно похожий на крысу, не сдержал своего тихого и отвратительного смешка. Его редкие зубы показались на белый свет из-под похотливой усмешки. Нет ничего лучше, чем улыбаться в глаза своему хозяину, используя по ночам его супругу как последнюю шлюху. Мало кто знал, что этот граф точно так же поступал сейчас и с этой самой полукровкой, которую собирался со временем выбросить как надоевшую игрушку князь. Может быть, граф перед ее смертью и натешится с ней вдосталь, а потом сделает все так, чтобы никто даже не смог его заподозрить в произошедшем. Князь Ренок еще не знал того, что его доверенный человек заранее знал, еще до свадьбы, о том, что эта девчонка-полукровка. Но она отказалась обслуживать своего благодетеля, который не сообщил князю об этом. В результате, в один прекрасный день, девушка наткнулась на разъяренного князя, которому его доверенный человек сообщил о том, что у нее есть подобная тайна. И теперь, надеясь на то, что граф успеет ее предупредить об опасности, эта девушка была согласна оказывать ему определенные услуги. Ситуация была смешной потому, что ничего подобного делать граф Хкарин не собирался. Для него было достаточно знать то, что он получает желаемое. А уж как-то рисковать и спасать эту дуру он тем более не хотел. Это было бы просто глупо, так как таким образом он мог всего лишь сам нарваться на разъяренного князя. Ведь если эта девчонка ему уже надоела, князь наверняка захочет от нее избавиться. Отлично понимая то, что если она останется в живых, то наверняка где-нибудь вылезет, и когда-нибудь графу все равно придется ответить за это своеобразное предательство своего сюзерена. Поэтому он не собирался работать одновременно на двух разумных. Достаточно было того, что он и так получил то, что хотел. Вот и сейчас, направляясь в империю Рикон, граф Хкарин заранее планировал то, что получит в свои руки молоденькую эльфийку, которая просто будет вынуждена пойти у него на поводу. Но все упиралось именно в тот самый компромат, который ему нужно было раздобыть. А для начала нужно было обнаружить и саму дочь короля эльфов. С этим графу предстояли некоторые сложности. Честно говоря, он даже не ожидал того, с какими именно сложностями он столкнется. Отправившись в Академию магии, с помощью довольно крупной взятки золотом, этот дворянин выяснил то, что все эльфийки уже покинули Академию магии. Более того, эти девушки уже должны были отправиться по домам. Понимая все это, граф с большим трудом сдержал приступ злобы. Если все пойдет не так, как хотел его сюзерен, то у этого дворянина возникнут большие проблемы. Ссориться со своим покровителем он не собирался, и поэтому отлично понимал то, что ему нужно убедиться в том, что эльфийка здесь. Ведь на это рассчитывает и сам князь. Дав еще несколько взяток магам, он узнал то, что есть несколько выпускников Академии магии, которые учились одновременно с этими эльфийками в Академии. Пообщавшись с ними, дворянин выяснил то, что в этой ситуации действительно было что-то подозрительное. Дело в том, что княжна эльфов не ездила на летние каникулы домой в течение последних 2 лет. И это было очень странно, так как все это очень сильно напоминало то, что жрец Великого Леса рассказал князю правду. Девушка действительно была в ссылке. Только возникал вопрос, куда именно она могла деться с территории столицы империи. Видимо, граф Хкарин задал этот вопрос вслух, так как очень сильно задумался. Потому что бывший студент Академии тут же отреагировал и ответил, рассказав о том, что в последнее время эльфиек часто видели рядом с одним из студентов, который впоследствии стал великим герцогом Гранур. Может быть, они именно таким образом искали покровителей для своей княжны, поблагодарив золотом молодого мага, который рассказал ему такую нужную информацию. Граф на пару дней был вынужден закрыться в комнате, на постоялом дворе. Ему нужно было очень тщательно обдумать свои последующие действия, ведь он уже знал о том, насколько опасным был этот самый дворянин, про которого упомянул этот маг. Великий герцог Гранур был знаменит по всей империи как ледяной великан. Более того, прозвище «ледяной великан» часто перемежалось с прозвищем «убийца благородных». Видимо, поэтому многие дворяне и ненавидели молодого герцога. Если он стал покровителем эльфов, то вполне вероятно, они и не захотят покидать территорию империи Рикан. Тем более, что по замечанию мага, с которым он пообщался, этот молодой герцог вел себя так, словно терпеть не мог эльфов. Да и в последнее время шли слухи о том, что он был вынужден жениться на дочери великого князя Нурада, молодой княжне, вампирессе. А значит, ему сейчас явно не до эльфиек. В течение 2 недель граф Хкарин выяснил, с помощью большого количества золота, что княжна эльфов территорию империи Рикан не покидала, а значит, она оставалась где-то здесь. И уже одно это давало надежду графу на то, что он действительно сумеет выполнить приказ своего господина и получить то, о чем сам может только мечтать. Оставалась надежда только на то, что слуги этого молодого дворянина так же, как и все остальные люди, любят золото. Ведь только таким образом он сможет узнать нужную для него и его господина информацию. Проследив пару дней за городской резиденцией великого герцога Гранур, граф выяснил то, что несколько слуг часто покидают ее для того, чтобы выполнять свои различные служебные обязанности. И одна молоденькая служанка часто бегала на рынок за продуктами. Именно этим и решил воспользоваться дворянин, отлично понимая то, что только титул дворянина дает ему уже просто невероятную красоту и шарм, с помощью которого любая простолюдинка готова на все ради него. Он решил начать с этой молоденькой простушки, и в этом случае не было ничего нового. Узнав, что она столкнулась с графом, эта служанка буквально сразу же расцвела, а узнав о том, что он просто хочет у нее кое-что узнать, в обмен на волшебные желтые кругляшки, которые называются золотом, девушка тут же принялась трещать как сумасшедшая 40. Но как граф Хкарин не старался, она так и не смогла ему рассказать нужную информацию про эльфийку. Видимо, тоже об этом мало что знала. Но служанка пообещала графу узнать все, что может у егеря, который часто ездит с господином в родовой замок. Может быть, там есть тот, кого он ищет. Отлично понимая, что ему ничего другого не остается, граф уже привычно кинул девушке 2 золотых. Больше давать не имело смысла. Может быть, потом, когда она выполнит задание, дворянин так уж и быть выделит ей 10 монет, и то, в счет будущего сотрудничества. Ведь кто сейчас знает о том, как дальше пойдет жизнь? Тем более, что территории этого великого герцога соприкасаются своими землями с территориями княжества его господина. Довольная девчонка умчалась по своим делам. Уставший после всей этой болтовни, дворянин направился на постоялый двор. На данный момент он отлично понимал то, что больше ничего сейчас предпринять просто не сможет, а значит, остается только ждать. Ждать, пока эта болтливая служанка сможет узнать для него хоть что-то полезное.